Владимир Галактионович Короленко. Собрание сочинений в 5 томах. Том 1. Повести и рассказы 1879-1888 годы. Ленинград. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.